Братья и сестры, я хочу также вновь напомнить этот текст Священного Писания, который мы уже слышали. Это основной текст общения, Екклесиаст, 12 глава, 13 текст. «Выслушаем сущность сего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Братья и сестры, я так вот, когда Господь дал мне такую милость, чтобы вновь быть здесь, вот, и надо сказать, чуть больше 3 месяцев, когда проходило здесь общение, только чуть-чуть, вот подальше здесь, вот в этом же лесу, это 3 с небольшим месяца, ну, было молодежное общение, только, наверное, областное было. А теперь, когда Господь усмотрел сегодня, собралась молодежь со всего объединения, и мне пришлось задать вопрос брату Василию Никифоровичу, говорю, а какая тема? И он сказал, это текст Священного Писания. А потом мы так с ним уже побывали в некоторых местах, и так рассуждаем, хоть несколько времени бы, для того, чтобы подготовиться бы к этому молодежному общению. И Бог дал такую милость, когда уже вчера мы приехали, уже приехали так ближе к вечеру. Я беру Библию, думаю, надо несколько также подготовиться к этой теме. Я попросил у брата симфонию. А потом смотрю, брат уже говорит, а мне уже надо ехать, говорит, уже надо встречать гостей. И уже приехал несколько попозже. Хотя он ездил этим временем, мне Бог дал милость также вот уже, ну, немножко размышлять об этом месте Священного Писания. Вы знаете, сегодня Господь уже усмотрел, что некоторые братья, как бы сказать, очень затрагивали некоторые места Священного Писания, и мне легче уже будет говорить о том, что уже было сказано, ну, как бы, просто несколько напомнить, но почему здесь Екклесиаст говорит, выслушаем сущность сего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. По той простой причине я так размышлял, что Бог заповедал сам бояться Его. Когда мы читаем книгу Второзакония, 6 глава, 24 стих, смотрите, «И заповедал нам Господь исполнять все постановления Его, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь, чтобы мы боялись». То есть Бог заповедал уже в те времена для народа своего израильского, и Он сегодня напоминает нам через Екклесиаста, чтобы и мы теперь увидели эту сущность всего, что должно нам знать. И поэтому, когда вот брат несколько напомнил, такая мысль прозвучала, что бояться Господа нужно учиться. Вы знаете, тоже я так вот нахожу такое место, 14 глава, Второзаконие. И я прочту, чтобы нам увидеть, что этому действительно необходимо учиться. Книга Второзакония, 14 глава. И вот читаю, ее можно, конечно, всю прочитывать. Почему? Потому что начало этой главы, «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь быть собственностью Его». И вот там поясняется, что они в жизни своей должны делать, что должны были исполнять. И там пищу должно вот что-то употреблять, но и должно также отделять десятину. И есть пред Господом Богом на том месте, которое изберет Он. Это тоже также было заповедно. И вот смотрите, здесь, когда мы читаем такие слова, 24 стих, то есть 23 стих. «И ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое берет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего и первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни твои». Вы знаете, можно сегодня Еще напомню такой текст, тоже он очень важен. Почему? Потому что, когда мы слышали, музыканты проиграли «Навеки не оставлю святую Библию». И вот в 4 главе этой же книги Второзакония: «Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Скажу им слова мои, из которых они научатся бояться меня». Какие мы счастливые, братья и сестры, что мы с вами имеем в руках это святое слово, через которое Он сегодня заповедает нам, как должно нам жить в этом мире. Я хочу сказать, что Слово Господне сегодня имеет важное значение не только для стариков, как некоторые считают, говорят: уж когда состарею, тогда, может быть, и я почитаю Слово. Нет, нет. Сегодня очень важно, когда юный виноградник знает Слово Господне. И в нашем братстве Бог подарил такую милость, когда даже есть отделы, молодежный отдел, когда есть детский отдел, и когда такая забота проявляется даже о подростках, о детях, выпускается календарный план чтения для детей. Я не знаю, многие ли читают по такому календарному плану или нет, но выпускается и план чтения на каждый день для молодежи и для всех. Если бы я задал сегодня вопрос: брат, сестра, дорогой друг, дорогая сестра, брат, а сколько ты раз прочитываешь Слово Божие? Как ты вообще читаешь его? Читаешь ли ты ежедневно его или время от времени? Я хочу сказать, Бог дал такую милость, хотя и не было еще в свое время вот этого плана чтения, но как-то легло на сердце, чтобы углубляться в Слово Божие. Вы знаете, был момент, когда я еще не понимал, как должно читать. Но я читал так, где откроется, и читал. Потом понял, что это неправильно. Я понял, что необходимо прочитывать всю Библию. Я прочитывал Библию. Но я понял и другое, что необходимо кое-что записывать для себя. И вы знаете, записывал некоторые тексты Священного Писания. И вы знаете, так вот кармашек кладу, и что ж я прочитывал, какая мысль главная была прочитанного. И вот тот текст, я его несколько раз повторял. И он мне запоминался. В моей памяти оставалось, можно сказать, это слово, и я размышлял о нем. Я понял тогда, почему необходимо было напомнить Иисусу Навину: но вникай в эту книгу, размышляй о ней день и ночь. А дальше почему? Дабы в точности исполнить, что в ней написано. Вы знаете, едем мы с братом, я с женой, и брат с своей женой, едем вот на общение, которое конференция была сейчас в Туле, несколько пораньше надо было поехать мне быть там. И вот брат задает просто вопрос: сколько детей, сколько членов церкви? А потом говорит: а не могли бы ли вы поделиться, а как вы их воспитывали? Вы знаете, я знаю, что вообще-то вопрос очень трудный вопрос, но в то же время надо что-то и отвечать. Я смотрю, моя жена говорит: а вы знаете, что он делал? Перед тем, как наказывать, заставил выучить стих: «Наказывай сына твоего и не возмущайся криком его». И перед тем, говорит, как наказывал, он заставлял его процитировать. Вы знаете, может быть, это из сознания моего кое-что и уходило. Но я, когда она напомнила, я, конечно, вспомнил, что это такое было место. Скажет: а зачем ты вот подстраиваешь, что ли, под воспитание Слова Божие, да, подгоняешь, так могут сказать. Такое место Писания написано. Но для кого оно написано? Оно написано для детей. Но скажите, должны ли дети знать об этом или нет? Почему я его наказываю? Должны, должны. А вы знаете, написано: всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а чем? Печалью. Но посте научным через него доставляет, что доставляет? Мирный плод праведности. Скажите, кто это делает? Вы знаете, это делает даже Бог. И поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня собран юный виноградник, для меня это имеет очень, можно сказать, важное значение. Это есть, можно сказать, веха в вашей жизни. Я вспоминаю, когда и мне в этих лесах приходилось бывать не один раз. Хотя я не житель этой местности, нет и нет. Я вспоминаю, когда действительно собирались и даже встречали узников и встречали их в лесах. И мы радовались тому общению, которое Бог давал. Вы знаете, когда в прошлый раз, вот 3 с лишним месяца вот здесь было общение, то братья показали вот именно вот это место. Оно совершенно другое было. А братья и сестры, вот я думаю, потрудились здесь немало. Но, вы знаете, это было всего где-то 2 дня назад, когда мы имели встречу на Борщаговке. Братья после собрания еще остались и долго рассуждали. И братьям, кому была поручена ответственность, спрашивают, кто сможет быть. И вот так вот один поднял руку, другой, третий, потом где-то опять. Говорят, мало, мало, надо еще, надо еще. И вы знаете, когда сегодня, придя сюда, а брат уже говорит, посмотрите, Виктор Васильевич, место теперь. Какое прекрасное место. Да, я удивился. Скажу, это Бог проявил заботу о нас. Но для чего? Чтобы здесь могло услышаться Слово Господне. И какое слово? «Бойся Господа Бога твоего». Вы знаете, когда брат напоминал «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Вы знаете, я так вот вспоминаю, почему необходимо. А потому что страх Господень – источник жизни. Страх Господень ведет к жизни и научает мудрости, отходит от зла, ну и так далее. Вот почему в свое время псалмопевец Давид говорит, придите, дети, страху Господню научу вас. Я бы хотел сказать, дорогая молодежь, какие вы счастливы, что среди вас есть отцы, матеря, которые также присутствуют здесь, и они что-то могут сказать. Вы знаете, когда говорил первый брат, старец, который неоднократно испытал узы. И когда напомнил это место одного из героев, можно сказать, веры, и записана его жизнь на страницах Святого Писания, о, если бы я знал, где найти его. Друзья мои, скажите, а мы знаем, где найти его, нет? Сегодня я хочу сказать о том, что действительно каждый скажет, а я знаю, где найти его. Был такой момент, когда он говорил, что, о, если бы я знал, а потом говорит, а я знаю. А что он знает? Что я искупитель мой жив. Он это уже узнал. Теперь мои глаза видят его, мои уши слышат его. Друзья мои, когда мы собраны во имя Господа, двое или трое, а здесь намного больше. Что мы читаем? Там и я посреди вас. Бойся Господа, Бога, и заповеди Его соблюдай. Бояться – это страшиться, опасаться, остерегаться. И действительно, можно сказать, кто Бога не боится, тот даже и людей не стыдится. Мы помним такое место, нет? Хотя я и Бога не боюсь. И людей не стыжу. Скажите, кто это сказал? В свое время судья неправедный, да? Вот он сказал такое слово. И как бы хотелось, чтобы имя Бога нашего, оно сегодня стало достоянием не только нас, но и окружающих нас, где мы находимся. Вы знаете, сегодня надо сказать, на странице Священного Писания мы можем находить очень многие примеры, кто боялся Бога? Если бы я задал вопрос, и каждый бы сегодня мог ответить, кто знает людей, боящихся Бога? Я думаю, мы бы нашли много примеров. Вы знаете, вот даже тогда, когда народ израильский оказался в Египте, и вот указ, царский указ, когда царь увидел, что народ этот размножается, теперь они предпринимают что-то. Это политика их того времени. Но вот теперь он дает повеление кому? Повивальным бабкам. А написано, бабки что делали? Они написано, прежде всего, боялись Бога и не делали того зла. Хотя это был царский указ. А здесь за сие их Бог благословлял. Мы слышали пример Иосифа, что Иосиф боялся Бога. Он боялся Бога. И вы знаете, даже тот момент, когда братья приходят к нему, и с повинной, можно сказать, в конце, ну, к концу жизни, может быть, даже, почему не стало отца? А что, если Иосиф захочет отомстить? И вот они говорят, отец свой завещал. Они приняли все с своей стороны, приняли даже хитрость. И вот прости вину рабов твоих. Но что говорит им Иосиф? Я боюсь Бога. Он как брат являет себя братьям своим. Вы знаете, сегодня надо сказать, когда однажды одна женщина из сынов пророчества, она была вдова, и когда она приходит к Елисею и говорит о муже своем, которого не стало, раб твой, муж мой был богобоязненным. А результат каков потом оказался? Вы знаете, она в нужде. Но когда она знала, на что опираться, и после смерти мужа своего, она идет к пророку и говорит об этом. И когда пророк теперь говорит, что ей сделать, а потом он происходит, говорит, а что теперь мне делать? А вот продай и живи. А вначале набери сосуды. Друзья, сегодня Господь предлагает нам набрать масло в сосуды. Вы знаете, светильник должен гореть. А тот, кто не наполнил, не только в светильнике масло находится, а и в сосудах есть опасность. Поэтому дай Господь милость, чтобы сегодня мы действительно, когда вспоминаем об этих персонажах библейских, или же Авдий, помним, когда пророк Илия говорит, не будет дождя, и 3,5 года не было дождя, а теперь необходимо искать травы для скота, царь в одном направлении, а этот его же приближенный, военачальник в другом направлении, является Илия. Ты ли это, господин мой? А теперь иди покажись. Илия говорит Авдию, а тот в страхе, как же я пойду, разве тебе не сказано? И он был, говорит, о себе говорит, что Авдий был богобоязен от юности своей. Вот что помогло ему. Даже тогда, когда был в зрелом возрасте, прибегнуть к такому моменту, чтобы сохранять, питать, скрывать вот детей Божиих. Братья и сестры, по молитвам многих братьев, сестер, отцов, матерей, которых не стало, они, когда сказали, пойдем с малолетними, и скитались, и, надо сказать, проводили собрания даже вот в этих лесах, но с верою, глядя в будущность, и сегодня, когда такое большое количество, я очень благодарен Богу, что результат налицо, молитвы услышаны, но сегодня опять-таки обращаются к этому юному винограднику, Господь через своих рабов, чтобы указать, что же может дальше сопровождать вас, чтобы иметь благословение, как не страх Божий. Поэтому, когда брат прочитывал текст Священного Писания, я кое-что напомню о тех благословениях, которые мы можем иметь, если окажемся в числе боящихся Его. Но прежде чем напомнить эти благословения, я прочитаю еще 2 места Писания, такие, которые говорят и одной стороне, и другой стороне. 111-й Псалом. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его». Кому обращается слово? Блажен муж. Муж. А ну-ка поднимите, братья, кто мужья уже? А вы знаете, я вот так смотрю, немного-то рук поднялось. А теперь прочитай другой текст. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Кто жена? Поднимите руки. Сестры? Тоже мало? Тоже мало рук? Но я бы хотел сказать другое. Вы знаете, Бог говорит пророку своему, когда если кто захочет посвятить себя Богу, оценка твоя должна быть мужчине. И там написано от 20 лет до 60 лет. Женщине от 20 лет до 60 лет. А потом еще дальше. Мужчине оценка от 5 лет до 20 лет. Мужчина. Я как-то вспоминаю, когда моя жена разговаривала с своей дочерью. Я не знаю, сколько ей было, не помню. Лет, может быть, 5, 6, 7, не помню. Она мыла посуду. Ну, знаете, как обычно бывает? Так, раз, быстренько так. Уже водичка-то теплая, все есть. Она посмотрела и увидела, что посуда грязная. Ну, до конца не домытая. Она говорит, ты же женщина. Ты должна же уметь мыть посуду. Я увидел, как она расплакалась. Мама, я не женщина, я девочка. Вы знаете, я понял это детское сердечко. Она вот настолько для себя восприняла оскорблением, когда ее назвали женщиной. Вы знаете, а от 5 лет до 20 лет мужчин и женщин. А более того, а от месяца до 5 лет мужчине оценка твоя и женщине. Так вот, хочу сказать, всякий муж... Написано, молящийся. Как включает он себя? Представьте себе, юноша стоит и на голове, ну, шапка или фуражка, или шляпа. Вы что-нибудь скажете ему? Он скажет, я не муж, я же еще юноша, да? Всякий муж, всякая жена, то есть, включая, имеется в виду, мужской пол и женский пол. Вот на это я обращаю внимание. Блажен муж, боящийся Господа. То есть, если ты брат, ты уже муж. Если ты сестра, ты жена. И обратили мы внимание на то, что как к мужу требование, боящийся Господа, так же и к жене, требование, боящаяся Бога, боящаяся. И поэтому, когда мы находимся в числе боящихся, то сегодня мы можем смело говорить, какие есть обетования для боящихся Его. Мы слышали, кто есть человек, боящийся Господа. Ему укажет он путь, который избрать. Я вспоминаю, когда книга пророка Иеремии, 6 глава, Бог через него говорит такие слова. Так говорит Господь. Остановитесь на путях каких? Ваших. Почему необходимо остановиться? Вы знаете, мы читаем, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их каков? Путь к смерти. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Когда брат рассказывал, вот, ну, теряли друг друга, и когда туда посмотришь, вроде туда, туда, туда идти или туда, вы знаете, очень легко заблукать, потеряться. И вот кажется, я тоже несколько переживал подобное состояние. И вот находишься потом в таком состоянии, когда и слезы на глазах, и не знаешь, Как выйти из этого состояния? Есть пути. Есть пути, или какие такие все пути человека, чистые в его глазах, но Господь взвешивает души, чистые в его глазах. Я хочу вспомнить за Валтасара, который также думал, вот то, что он избрал, пути его были чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. И вот помните, когда рука появилась на стене, и когда вот это теперь царь, облеченный, можно сказать, властью, но вот смотря на все это, колено о колено стало биться, задрожали уста его, руки его, и сильно закричал. Он хотел, чтобы кто-то прочел написанное, и никто не может прочесть. Но вот там заходит жена и говорит, есть тот, который силен, то есть может прочесть. Я обращаю внимание на слова. Ты взвешен и найден каким? Очень легким. Господь взвешивает сердца. Вы знаете, когда в свое время псалмопевец говорил, к Тебе, Господи, возношу душу мою, укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Укажи мне, Господи, пути Твои. Царь! Но обращается к Богу, чтобы Он указал пути Ему. Друзья мои, в свое время мы читаем, на странице Священного Писания помещено одно семейство. Это из языческого народа был Корнилий. И вот Корнилий, о нем мы читаем, характеристика его – благочестивый, боящийся Бога, всем домом всегда молившийся Богу, творивший много милостыни, но не спасенный. Можем согласиться с этим? Ведь характеристика-то его прекрасна, но не спасенный. И вы знаете, когда он видит ангела, а тут является, говорит, молитвы твои милостыни пришли на память пред Богом, и так пошли людей, призови Симона, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот был боящийся человек, и ему Бог открыл путь. Вы знаете, сегодня, надо сказать, действительно, очень много. Много тех, которые избирают кривые пути, попадают, можно сказать, ну, в такое состояние, когда не знают, где этот путь. Я вспоминаю одно молодежное общение, оно проходило тоже на Украине, ну, на Донбассе. И вот когда был призыв к покаянию, А там, можно сказать, были души, которые готовы были откликнуться на этот призыв. И мне казалось, уже заканчивается, то есть уже все, больше никого нет. И хотел уже совершать молитву заключения. А вдруг говорят, Виктор Васильевич, еще есть душа. Вы знаете, я передаю микрофон, но когда передал микрофон, я в страх пришел. Почему в страх пришел? А вы знаете, этот человек говорит, я уже 3 часа с лишним у вас на собрании и не слышал имя Бога. Я понял, кому попал микрофон в руки. И он что-то пытается говорить. Как имя Бога? Я его останавливаю, мне сказали, что вы хотите помолиться. Молитесь. Вы знаете, в конце концов соглашается, говорит, я помолюсь, но призову имя Бога, пожалуйста, призывай. Он призвал и помолился. Пришлось, конечно, в то время несколько пояснить вот именно собравшимся, что здесь произошло, но ему сказать, если ты действительно душа, так как у него были слова, я ищущий истину, ищущий путь, если ты душа та, которую ищешь, то я помолюсь о тебе, и Бог откроет тебе. Вы знаете, а если ты пришел совращать с путей Господних, то именем Господа Христа я запрещаю тебе это делать. Вот так пришлось сказать, а потом помолиться. Прошло немного времени, я не знаю, сколько времени. Но мне пришлось с этим человеком встретиться. Встретиться здесь, в Киеве. Приветствуется после собрания. Узнаете? Да нет, не узнаю. Ну, что-то знакомое. А помните? И называет место, которое говорил вам, как имя Бога. Помню. Я ему говорю, помогло? Помогло. Ты что, брат, брат? Все. Вы знаете, ему укажет он путь, который избрать. Я могу свидетельствовать о том, что таковых немало, которые вначале заблуждались, а потом выходили из этого состояния. Вы знаете, бывают такие моменты, когда трепещут перед чем-то, страшатся, когда брат задал вопрос, кто из нас не испытывал какого-то чувства страха. Я повторюсь, потому что мне во вторник пришлось привести один такой пример, когда, можно сказать, сегодня различные есть моменты, чего человек боится, а боится не того, чего должно бояться. Я рассказывал, когда однажды на трассе вдруг резко тормозит автомобиль. А почему он затормозил? Он увидел, черная кошка перебежала ему проезжую часть. Вы знаете, следующий, который едет за ним, тоже тормозит. Он понял. Вы знаете, навстречу едет машина, и та тормозит. И вы знаете, вот это место, так вот свободно можно пройти, там, где они не стали вот так вот проехать друг друга. Нет, как раз перед тем, где вот пробежала кошка, надо и с той стороны остановиться, и с той стороны. И боятся проехать. Не могут решиться на этот шаг. Но повыскакивали вот эти водители, кто был в машинах, и за этой кошкой гоняются. Вы знаете, просто надо было видеть всю эту картину. Бегают до тех пор, пока ее не поймали. А уже вереница машин там и там. И все бегают. Но, наконец-то, она попадает в руки того, кто первый здесь. И вы знаете, берет кошку и лапками вот так вот в обратную сторону, чтобы потом можно было бы проехать и пустили ее. Вот до чего доходит страх. А страх перед чем? Вы знаете, сегодня люди не знают того, что страх Господень чист. Он ведет к жизни. И потому, когда мы говорим об этом, какие мы имеем благословения, я бы хотел сказать, когда мы читаем еще 24-й Псалом, только 14 стих, «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Тайна Господня кому? Боящимся Его. Вы знаете, Иосиф толкует сны. А какие сны? Была тайна для фараона. То, что он видел. Оказалось ли это тайной для Иосифа? Бог открывает. Или же Даниил, когда также царь в сильном таком негодовании повелевает истреблять всех мудрецов. И вот теперь возвещается об этом и Даниилу. Даниил просит своих друзей, давайте помолимся, упросили царя, чтобы дал срок. И вот теперь эта тайна открыта ему. И он теперь благословляет Бога. Тайна та, того сновидения, которое видел в свое время царь. И когда он уже предстает пред царем и говорит об этой тайне, и говорит, вы знаете, далеко вдаль, что ты думал на ложе своем, когда лежал. И вот теперь Бог открыл тебе, что будет после тебя. Вы знаете, открывает, можно сказать, то, о чем сегодня мы можем даже говорить, что наперед было сказано, и мы уже живем в такое последнее время, когда это все еще исполняется. Тайна Господня, боящимся Его. Вы знаете, апостол Павел в свое время говорил о том, что тайна явна для язычников. Именно в вопросах домостроительства Церкви Божьей. Тайна Господня, боящимся Его. Как прекрасно, когда мы сопричислены к сонму народа Его святого. А ведь в свое время это было тайною. Тайна Господня, боящимся Его. Я бы еще хотел обратить внимание, когда читаем Екклесиаст, 8 глава. Благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. Я понимаю, что сегодня, вот как много у тебя благ, псалмопевец говорит, которые ты хранишь для боящихся тебя. Я бы хотел обратить больше внимания сейчас вот на такое, что мы сегодня имеем какое благословение. Луки 1 глава, 50 стих. «И милость Его в роды родов, боящимся Его». Милость Его в роды родов, боящимся Его. Я бы хотел сказать, что это милость Божья, что сегодня мы с вами здесь, милость Божья явлена к вашим родителям, отцам, матерям, к бабушкам и дедушкам, которые также теперь, если бы были живы, они бы благодарили Бога за эту милость, которую Бог явил в спасении вот присутствующих здесь. Но вы знаете свое время, псалмопевец говорит так, «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему». По множеству милости Твоей. То, что сегодня звучат песни, хваление, благодарение Богу, как из уст, на музыкальных инструментах, это милость Господа, что сегодня есть на этом месте. Я вспоминаю, когда было время, вот так вот разучивать надо было с хористами какой-то гимн, еще в начале цифровые ноты были, может, которые постарше те помнят. Я их тоже помню, немножко эти ноты. Но когда я познакомился с итальянскими нотами, то мне пришлось пользоваться уже итальянскими нотами, тоже в свое время, и пел в хоре. Но когда приходилось разучивать, вы знаете, что в руках держал? Мандолинку. Она походная, везде, где бы ни находился, можно было бы разучить. Скорее всего, провести ту или другую партию. Потом, когда уже появилась такая возможность, оркестр появился духовой, Господь дал милость мне тоже играть на трубе. Для меня тоже дорого. Брат говорит, не мог научиться, но Бог дал милость, что научился этому. И помню, когда труба попала мне такая, я хотел найти более лучшую и нашел. И вы знаете, такая была новенькая труба, помповая. Я так дорожил ей. Всегда она у меня вот так блестела. Вот на похоронах надо было говорить слово. Отдаю брату. А я смотрю, брат ее взял, и как-то небрежно с ней так вот вращается. А у меня вот здесь, знаете, больно. Думаю, ну что ж ты так вращаешь? А потом вдруг к этому брата кто-то толкнул. И вы знаете, чтобы не упасть ему в яму, он раз на трубу надо. И она гармошка стала. Ой, как было так больно. Но Господь давал милость все равно из этого состояния выходить, править ее, но играть. Сегодня мы видим множество труб. Сегодня мы видим, и орган стоит. Сегодня мы видим фортепиано. Сегодня мы можем сказать струнный оркестр, смычковый. Вы знаете, прекрасно звучит мелодия. Но вы знаете, что бывает? А бывает так, что многие все равно утратили страх Господень. Я бы хотел сказать то, что сегодня, когда Господь призывает нас в это общение, это милость Господа. Вы знаете, когда мы читаем книгу «Плач Иеремии», в 3 главе, «И по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро по милости Господа». Вы знаете, кого помиловать, помилуй, говорит Бог, вождю народа израильского. Почему он говорит? Потому что он слышит и меня изгладь из книги жизни. Помилуй, кого помиловать, помилую. Но до небес милость Господа. И поэтому, когда мы размышляем о милости, мы читаем, апостол Павел говорит послание к Ефесянам, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Или же он спас нас, книга Титу, 3 глава, не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Столько много мест мы можем сегодня читать о милости. И милость, она к хранящим завет Его, милость к уповающим на Господа, милость к знающим Тебя и правду Твою, и милость у благомысленных и к любящим Его. Это все является милость. Но я бы хотел обратить внимание, когда однажды псалмопевец 50-м псалме, взывая к Богу, говорит такое слово. 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». Помилуй меня, Господи, по множеству милости Твоей. По множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Скажите, в какое время произнес эти слова псалмопевец? Эти слова он произнес тогда, когда пришел Нафан, когда изобличил его в его грехе. И когда теперь Давид начинает размышлять, что ж теперь делать? Вы знаете, вспоминаю, когда однажды одна женщина приходит к правителю, и она пришла по особой нужде, ее сын приговорен был к смертной казни. И она сумела расположить сердце этого правителя к себе. Она стала умолять его и говорит: «Помилуйте сына моего». Правитель говорит ей: «Он недостоин, он не заслуживает милости». Она говорит ему: «Милость не заслуживается, милость проявляется, милость дается. Я по множеству милости твоей». Давид понял, что он понял, ведь он произнес суд сам себе, смерть такому человеку. За овечку должен заплатить четверо. Да, друзья мои, мы можем легко сегодня решить проблему, вопросы наказания о ком-то, но когда идет вопрос о нас, вот тогда мы начинаем размышлять. И тогда, может быть, действительно начинаем понимать, что такое милость. Ведь многие, может быть, сидящие здесь сегодня, не могут знать, что такое милость. А Он спас нас по милости Своей. Я вспоминаю, когда женщина, которая была приведена книжниками, фарисеями, знающими закон. И вот ко Христу приведена, теперь говорят: «Что ты скажешь о ней? Ведь Моисей повелел побивать таковых камнями». Скажите, на что могла располагать женщина? На что? Только одно. Что через несколько минут она будет побита камнями. А что дальше? Она могла, возможно, где-то внутри, может быть, даже никто не слышал ее слов, но она, может быть, даже и не слышала того, что говорили, но она должна была сосредоточиться с тем, с кем она должна после этого встретиться. Вы знаете, приступают эти люди. Почему молчишь, почему не говоришь? А он пишет перстом. И когда Иисус поднимает главу свою и вот так обращаясь, говорит: «Кто из вас без греха? Первый брось камень». И мы читаем, что из пришедших один за одним, будучи обличаемы совестью, стали вставать и уходить. Они уже не берут ее, не ведут назад, нет-нет. Они уходят один за ним. Остается один, тот, который без греха, который имеет полное право взять камни и побить ее. И что она слышит? «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил меня». И Христос говорит: «И я не осуждаю тебя». Вы знаете, я когда размышлял об этой милости, сегодня хочу сказать, я просто перечислю разновидность милостей, а каждый пусть их применит к себе. Я просто перечислю. Милость предотвращающая. Хотя бы один пример. Проведи черту вокруг горы. Бог предотвращает народ от того, чтобы никто не взошел, потому что смертью умрет. Вы знаете, сегодня предостерегают, говорят: «Не берите спички, не зажигайте, не бери в руки сигарету, не бери!» Предостерегают. Предостерегающая милость Бога. Предостерегающая милость Бога. Если не покаешься, погибнешь. Милость щадящая, сколько Бог щадит сосуды гнева. Милость дающая, сегодня мы очень многое получаем по милости. Милость ведущая, то есть укажу тебе путь, ведущий по тому пути, по которому должно идти. Милость принимающая. Помните, когда о блудном сыне идет речь, и когда надо прямо сказать, Бог через этот пример показывает олицетворение вот этой отцовской любви к нам. Мы были блудными сынами. И вот милость принимающая, милость исцеляющая, милость поддерживающая, милость прощающая. Я напомню, когда однажды книга пророка Михея, читаем, кто Бог, как ты прощающий, беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит, что делать? Миловать. Он опять умилосердится нами, изгладит беззаконие наше, ввергнет в пучину морскую все грехи наши. Милость прощающая. Братья и сестры, сегодня мы слышим: блажен муж, боящийся Господа. Блажена жена, боящаяся Бога. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. Мы сегодня говорим о том, что Бог заповедует бояться Его. Он учит нас бояться Его. Но в то же время мы несколько раскрыли о тех благословениях, которые Бог посылает боящимся Его. И то, что Бог сегодня дает это общение, опять-таки, это милость Божия. Милость Божия. Так благость и милость да сопровождают меня. Помилуй меня. Мы слышали желание псалмопевца. Вы знаете, почему так говорил? 31-й псалом читаем. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои вседневного стенания. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие мое, сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Прекрасное обетование, если же ходим во свете, подобно как он во свете, имеем общение. Что Господь сегодня усмотрел? Это Божья сторона, когда Он нам раскрывает дальше следующий шаг Его. И кровь Господа Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Где? В общении. Дальше. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Человеческая сторона исповедует, Божья сторона простит и очистит. Братья и сестры, важный момент в нашем общении, когда мы слушаем Слово Его, но важный момент, и когда каждый из нас теперь может, сосредоточившись, поиметь личную встречу с Ним. Это милость Господа. Он сегодня усмотрел это место. Он сегодня усмотрел встречу для каждого, кто ее пожелает. В этом милость Господа. Когда мы читаем на страницах Священного Писания, Бог дал время покаяться. Я дал время покаяться. Когда мы читаем Деяния святых апостолов, 17 глава, апостол Павел, находясь, можно сказать, там, где было множество, скопление народов, и вот теперь, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Книга Откровения, она много также говорит, даже к тем, которые являются его собственностью, ангелу такой-то церкви, Ефесской церкви напиши, имею против тебя, оставил первую любовь твою, а теперь что? Покайся. А если не покаешься, сдвину светильник твой, брат, сестра, проверь свое сердце. Всегда ли ты боялся Бога? Являешься ли ты в числе тех, которые боятся Господа? Если ты боишься Господа, то ты вспомнишь те моменты, когда ты заповеди Его не соблюдал. Ты был где-то виновен пред лицом Его. Ты где-то согрешал перед Ним. Но, может быть, совесть твоя уже и замолчала. Почему? Потому что ты заглушил ее. А все так поступают, и я. Я бы очень хотел, чтобы сегодня обратили самое серьезное внимание. Милость в роды и роды боящимся Его. Сегодня Господь протягивает руку милости к тебе. Он хочет, чтобы ты воспользовался этой милостью, и ты, и я, каждый из нас в отдельности. И поэтому я предлагаю, чтобы каждый был внимателен к действию Духа Святого. И если в чье-то сердце постучался Господь, или, возможно, уже постучится еще, то не упусти этой возможности, той милости, которую Бог хочет оказать тебе. Он хочет простить тебя. Сегодня необходимо, может быть, поправить светильник, то есть обновление покаяния. Это для тех, которые пришли ко Христу. Сегодня есть возможность. И для тех, которые никогда не обращались к Богу, но они хотят быть помилованными, также примириться с Богом. Ты имеешь такую возможность. Господь обязательно что-то говорит тебе. Я знаю, бывают такие моменты, когда кто-то, может быть, неудовлетворенный жизнью своей, он ищет выхода из создавшейся ситуации. Я хочу сказать, ты никогда не найдешь ее вне Бога. Только один Бог, которого должно бояться, укажет и путь, укажет и выход, а Он указывает его, что ты можешь примириться с Ним, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я предлагаю, чтобы мы могли сейчас спеть один христианский гимн. Но этот гимн, он дорог для меня. Я помню, когда его пели мы молодежью. Сейчас он находится в сборниках. Песнь Возрождения. И я бы перед тем, как предложить его спеть, это 475 номер. 475 номер можно будет открыть, и мы его споем. А перед этим прочитать и с этого же сборника 476-й тоже очень хорошие слова. «Не опоздай, сын блудный, в дом свой родной прийти. В доме отца нетрудно снова приют найти. Любит отец, как прежде, слезы о сыне льет. Вдаль он глядит с надеждой, скоро ли сын придет. Ты расточил имение, брата и друга нет. В горе погинут всеми. Гаснет надежды свет, медлить тебе опасно. В дом свой скорее иди, дней не теряй напрасно, в милость отца поверь. Пусть тебе стыдно, все же встань и иди домой, верь, что простить все может сыну отец родной. Ты пред ним виновен, сердцем своим смирись, примет тебя с любовью сын в дом отца вернись. И поэтому, когда мы будем петь, в двери закрытые поздней порой, кто-то стучит, отзыва нет и усталой рукой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой. Он не дух исцелит, снова Христос стучит. Сердце двери открываются через покаяние. Брат, сестра, если необходимо тебе обновить покаяние, во время пения ты будь внимателен к действию Духа Святого. Если он стучится в твое сердце, ты выходи сюда и дадим возможность помолиться. Если кто-то впервые хотел бы открыть уста свои, вы также имеете такую же самую возможность прийти на это место. Поэтому Господь зовет тебя. Мы сейчас стоя споем этот гимн молитвенно, благоговей пред лицом Господа. И если Господь чье-то сердце будет стучать, есть возможность сегодня выйти навстречу Ему и примириться с Ним. Да благословит в этом Господь. Аминь. Поем, пожалуйста. Совесть томит, обличение глаз. Кто-то стучит, зов не смолкает душе ни на час. Кто-то стучит, стучит. Стук все сильнее звучит за стеной. Кто-то стучит, кто-то стучит. Грешник, покайся и сердце открой. Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит. Кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит. Снова Христос стучит. Дорогой друг, дорогая душа, брат и сестра, не упусти эту возможность. Во время пения последнего куплета вы можете выйти, чтобы мы вместе могли помолиться. Да благословит в этом Бог. Поем последний куплет. Звучит за стеной, кто-то стучит. Дадим возможность помолиться тем, кто вышел. Но если кто-то еще желает, вы можете выходить, не стесняясь, чтобы Бог оказал милость и вам. Да благословит в этом Господь, пожалуйста.